Здравствуйте все, вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как всегда, мы собрались здесь для того, чтобы познакомить вас с очередной сказкой, с каким-то количеством музыки. Ну и сегодня для вас играет диджей Михаил Габович, текст читает Влад Коп, все как обычно. Кроме этого, что самое необычное, впервые в нашем эфире самый настоящий живой автор. Его рассказы мы читали в наших эфирах уже не раз, и не так давно нам удалось познакомиться уже поближе. Очень рад, просто счастлив представить вашему вниманию автора, писателя, просто хорошего человека Леонида Каганова, чьи рассказы сегодня и прозвучат в эфире. Леонид, вам слово. Добрый день, Влад, добрый день, радиослушатели. Влад, неужели я действительно первый автор? Ну, из появившихся в эфире, да, это так. Вот я читал открытое письмо Леонида Каганова в интернете, посвященное как раз теме модели для сборки. Да, действительно, связываться с авторами это достаточно сложно. Просто потому что, ну, я понимаю, что человек творец, чем бы он ни занимался, он в своем творчестве находится, так же, как и мы в чем-то. И связываться с ними, и навязываться, и о чем-то просить, это достаточно сложно бывает. Просто потому, что найти человека бывает сложно. Ну, Влад, на самом деле зря так про всех авторов. Авторы добрые, авторы хорошие, авторы отзывчивые. Иногда они, конечно, очень удивляются, когда слышат свои тексты. Но вот мне всегда это было очень радостно. Я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо, потому что я слышу, и мне всякие разные друзья рассказывают, что «Леонид, включай быстрее радио, там читают твои тексты». Вот, мне это всегда очень приятно, потому что аудитория, на самом деле, совсем другая. Вот книжная аудитория, интернет-аудитория и радио-аудитория совершенно разные. Вот у меня тираж книжек, на самом деле, небольшой. В интернете меня читают гораздо больше людей. И то, что меня могут услышать люди, у которых, возможно, нет интернета, возможно, у них нет и книжек в их городе, потому что, ну, где их там, эти книжки искать. И мне, конечно, как автору очень приятно, что вот есть такая возможность встретиться с новыми, ну, не читателями, со слушателями. Так что спасибо огромное Михаилу Габовичу, спасибо огромное Владу Копу, спасибо вообще всем и радиостанции. И диджей Инкогнито, который, конечно же, с нами с первого дня. Я еще вот что хотел добавить. Дело в том, что когда мы начинали этот проект, это было уже давно, более 10 лет назад, я руководствовался в первую очередь тем, что хотел поделиться со слушателями вот тем, что мне самому понравилось когда-то, что произвело на меня какое-то впечатление, иногда просто до потери дыхания. И, ну, в первую очередь это было вот по этой причине. Зарабатывать деньги на этом, распространять это, во-первых, это достаточно сложно. Если уж такие гиганты шоу-индустрии, как американские киностудии, до сих пор не могут с Россией толком собрать денег за свое, то куда уж нам? Мы, конечно, пытаемся отслеживать хотя бы, как нас пиратят, где нас пиратят и как это происходит, но это, к сожалению, уже вышло из-под нашего контроля. И, ну, никогда не было такой задачи что-то назаписывать и продавать. С этого все и началось. Во что это сейчас вылилось? Вот есть такая программа. И есть люди, которые записывают ее на компьютеры, а до этого на кассетные магнитофоны, и каким-то образом распространяют. Насколько я понимаю, сейчас это занимает уже несколько десятков гигабайт. Страшно представить, это в MP3. Но вот наш ребенок уже живет собственной жизнью. Вот на самом деле была интересная ситуация. Как я встретился с пиратами? Значит, я пришел на радиорынок, мне нужен был диск с правилами дорожного движения. Я тогда еще пытался сдать. Вот. И, значит, я хожу, увидел диск, что-то он дороговато стоит. Рублей 200, у меня было с собой 150. Значит, говорю, а вот на 150. Продавец говорит, не-не-не, у нас тут цены. Я так смотрю на полочке, вижу, стоит модель для сборки, такой просто там 10-томник. Я так полистал, говорю, а вот скажите, а вот это вот у вас лицензионное? Он говорит, да, конечно, лицензионное, конечно, все у нас лицензионное. Я говорю, а вот здесь вот мои тексты, вы знаете, что-то нелицензионное. Он говорит, да. Я говорю, дайте мне со скидочкой правила дорожного движения продадите. Он говорит, да, ну давайте. В общем-то, так я пообщался с настоящими пиратами. Ну, у меня тоже был опыт общения похожий, но, в общем, конечно, масштабы бедствия впечатляют. Я думаю, что мы все равно будем, конечно, работать в этом направлении для того, чтобы все получили то, чего заслуживают, и как-то взять это в свои руки. Ну, пока вот, к сожалению, не получается. Тем не менее, очень счастлив, что вот я думаю, что с этого эфира все-таки мы как-то попробуем почаще приглашать авторов в эфир, для того, чтобы все-таки каждый мог высказаться по этому поводу сам. Кроме того, естественно, знакомство с автором – это знакомство с самыми новыми и свежими текстами, один из которых, дорогие слушатели, вы сегодня и услышите. Рассказ называется «Сириусянка». И он прозвучит вторым в сегодняшнем эфире. Первым будет «Эпос хищника». Если останется немного времени под занавес, еще небольшой, один небольшой рассказ Леонида Каганова еще, может быть, прозвучит. Но это посмотрим по ходу, как у нас будет со временем. Если успею сочинить. Ну, я думаю, что за такой срок, не знаю. А вообще, самый быстрый срок написания рассказа сколько? Самый быстрый срок – это, по-моему, часа 3-4. За 3-4 часа полноценный рассказ? Да, да. Причем удачный. Вот один из удачных. Вот, а самый длинный срок, это, наверное, лет там 6. Да, у нас это происходит, конечно, чуть побыстрее. Но, конечно, вот не так давно доводилось мне побывать на мероприятии. Если кто знает, есть такой народный акын, как его называют некоторые, Дмитрий Гайдук, со своими растаманскими сказками. Вот мы встретились с ним на мероприятии. Я в первый раз в жизни увидел его, что называется, воочию. И, ну вот как-то после того, как он сам свои сказки порассказывал на публику, мне, конечно, уже было неудобно просто читать что-то из того, что он написал. Потому что он это все, естественно, из памяти, все свое. Я же себя, конечно, никоим образом не причисляю к авторам никаким образом. Я скорее переводчик с глазного на ушной, как я для себя это определил. Если по каким-то причинам люди не доходят до текстов, которые можно читать глазами, они их могут слышать ушами. Ну и, соответственно, все-таки, находясь рядом с автором, мне достаточно сложно. Может быть, он как-то по-другому это все воспринимал. Вот когда удавалось что-то свое услышать, не было такого желания поправить что-то? Ну, если честно, вот лично мне очень сложно слушать свои тексты, потому что я их не могу слушать как просто непредвзятый слушатель. Мне сразу начинает, то, значит, мне режет там глаза какое-то там вот слово какое-то у меня неудачное, то еще что-то. То мне кажется, что интонация может быть не та, которую я думаю. Но на это не надо абсолютно обращать внимание, зато я с удовольствием слушаю тексты других авторов в исполнении. Не знаю, как им это нравится, но это, наверное, как вот как человеку обычно в записи не нравится собственный голос. Ему кажется, что у него не такое, у него в жизни намного голос умнее и красивее. И вот тут, наверное, то же самое. То есть как-то, когда я их пишу, они у меня в голове крутятся, эти буковки черные, они у меня выглядят по-другому, чем я их слышу ушами. Но дело это очень хорошее, и мне кажется, это очень перспективное дело, потому что помимо радио, сейчас еще же идет эпоха MP3-плееров, и большинство слушателей, вот я не знаю, есть какая-то информация, люди больше слушают модель для сборки именно из эфира или потом уже растаскивают по плеерам? По машинам. Но, разумеется, те люди, которые слушают нас в эфире постоянно, вот это вот какая-то величина более или менее постоянная. А потом это вообще не поддается никакому подсчету, просто потому что мы не получаем, к сожалению, с пиратов даже сведений о том, сколько копий продано. Поэтому очень сложно себе представить. Но, в принципе, если брать самый простой вариант, вот я просто слушаю мнение каких-то людей. Или, будучи в любых присутственных местах, вот, допустим, я прихожу в какое-то место по какой-то надобности, там, заплатить за сотовый телефон, в страховую компанию, еще куда-то. И между делом иногда интересуюсь, а вы слушаете аудиокниги? И выясняется, что слушают практически все. Модель для сборки или что-то еще, это уже другой вопрос. Но модель для сборки знают, и знают много. Влад, скажи, а вот такой вопрос. А голос узнают вообще на улице? Это бывает реже. Более того, люди часто, когда узнают, что я носитель того самого голоса, делают круглые глаза и говорят: «А я вас совершенно по-другому себе представлял или представляла». Зачастую говорят, что представляли себе меня гораздо старше. Слушай, а вот расскажи какой-нибудь случай, вот как тебя узнали действительно, как это произошло? Как-то раз прихожу я на автосервис забирать машину и разговариваю с человеком, который занимается автозвуком в машине. Я говорю: «О, интересно, хорошо, а что вы слушаете в машине, как правило?» Он говорит: «Ну так, джаз слушаю, то слушаю, все слушаю». «А аудиокниги?» Он говорит: «Ну да, раньше слушал, да. У меня была полная коллекция моделей для сборки». «О, как интересно! И что, много было?» «Да, много. Ну хорошо. А вот сейчас слушать?» «Нет, сейчас времени нету». Я говорю: «Ну а как это раньше происходило?» Он говорит: «Да я вообще-то с автоспортом много занимался». И вот так вот выйдешь на кольцевую машину протестировать и нарезаешь круги по Москве под какие-то рассказы и под музыку. Ну, мы с ним очень мило побеседовали. Он, естественно, сказал, что: «О, естественно, ну, для вас все что угодно. Все, построим вам такой звук в машине, что просто разрывать будет». Вот, вот так вот, вот такой случай был. И таких случаев много. То есть он тебя не узнал? Нет, и вообще практически никогда не узнают, потому что... Потому что без музыки. Наверное, потому что без музыки, и потом по радио лица все-таки не видно. Пока еще радио у нас вот такое. Здорово. Здорово. Ну, а поскольку времени у нас совсем немножко остается до начала непосредственно чтения, я думаю, что мы встретимся уже в финале эфира и продолжим наш замечательный разговор. Ну и тогда, что ж, сегодня в «Модели для сборки» рассказы Леонида Каганова. Поехали! Поехали!